Время выбирать. Часть 6. Папа Дустин. Религия божественного мира. Мое имя было названо. С того самого момента, как информационное сообщение сказало имя Ариэль, я предполагал, что это произойдет. Нет никого более подходящего на роль представителя нашей фракции, кроме меня. Поэтому мое представление было неизбежным. С того самого момента, как я это понял, я начал думать над содержанием моей речи. Монолог Ариэль очень сильно ударил по мне. Она не пыталась завоевать голоса, не пыталась как-то оправдаться. Она просто заявила, что она и ее друзья победят только благодаря своей силе. После чего объявила войну всему человечеству разом. Попросив людей умереть ради богини, довольно прямолинейный подход. Говорить то, что думаешь, это так... необычно. Передача моей речи на все человечество уже началось. А я все не могу подобрать слов. Эта тишина продолжается уже несколько минут. Это было долгое и трудное путешествие. Когда я сумел выдавить из себя эти несколько слов, мой голос слегка дрожал. Мы очень многого добились. В то время, когда в хаосе, который разразился после установки системы, мы с моими друзьями бились, чтобы преодолеть все трудности. То время, когда первый король демонов Фадвей ударил по нам, и все человечество оказалось на грани уничтожения. То время, когда мы плечом к плечу самым первым героем отражали эту угрозу. То время, когда закончилась моя первая жизнь, а затем началась вторая жизнь, во время которой я своими собственными глазами видел становление новой эры. То время, когда количество людей, которые понимали время до установки. То время, когда... количество людей, которые помнили время до установки систем, начало сокращаться все больше и больше, а я почувствовал себя одиноким и брошенным. То время, когда, чтобы дать людям надежду в самое темное для них время, я организовал религию божественного мира. Все это время я всегда пытался выбирать самые лучшие варианты, но когда я смотрю сейчас на принятые мною решения, очень часто я чувствую сожаление о том, что я пошел именно по этому пути. Возможно, я мог найти лучшее решение. Снова и снова мне приходилось признавать, что я всего лишь человек. Снова и снова. Но я всегда пытался сделать как лучше, пусть я часто и ошибался. И тем не менее, шаг за шагом, мы двигались вперед. Все, что я делал, неважно, было ли это добро или зло. Все было ради спасения человечества. Я верю в то, что всего, чего мы добились, было не зря. Поэтому скажу просто. Это уже больше похоже на обычную предвыборную речь. Если бы Ариэль действовала бы как нормальный политик, я и тогда сумел бы достучаться до сердца людей и склонить их на свою сторону. Но все равно, слова мне даются очень тяжело. Я Дустин, последний президент страны Доздолдия и первый папа религии божественного мира. Я именно тот человек, который на добро проявленной богине Сариэль ответил черной неблагодарностью. Мой разум кричит мне о том, что говоря эти слова, я подрываю доверие людей ко мне. И все равно, хотя бы в самом конце, я хочу высказать то, что я чувствую, не прячась за стеной лжи и недомолвок. Я так устал от этого всего. Я всегда знал, что мое имя будут проклинать. Да, все, что я сделал, все, что я собираюсь сделать, мне самому отвратительно. Именно поэтому я не собираюсь скрывать свои мысли от вас. И все равно, я сделал выбор и буду дальше следовать по выбранному пути. Я спасу человечество, чего бы этого ни стоило. Поэтому... я набрал в грудь побольше воздуха. Эти слова очень важны. Боги, пожалуйста, умрите ради человечества! На этом закончено представление сторон конфликта. Сразу за окончанием моей речи последовали эти слова. Тем же самым голосом богини, к которому я уже привык за столько времени. Ну что же. А вот последовавшие за этим слова были сказаны голосом, которого я не знаю. Таким образом, все готово. Теперь, все живущие в этом мире, делайте ваш выбор. Начинайте действовать. Мировой квест, последняя часть. Победит ли бог зла или нет? В отличие от обычного механического голоса госпожи Сариэль, это объявление было сделано очень холодным голосом. От одного тона этого голоса по моей коже забегали мурашки. Есть только одно существо, кто это мог бы быть. Бог, чьей помощи попросил Черный Дракон, чтобы создать систему. Ну а теперь развлеките меня. Эти слова Бога стали сигналом для начала битвы, которая определит судьбу мира.